Здравствуйте. Алло. А какую надо, варюга, бандюга? Ну как бы Новый год. Ты телефона берешь, звонишь. Это бандюга, бандюга. Я вас поздравлял уже, нет? С Новым годом. Варюга, бандюга. Поздравлял я вас, нет? Что вы орете сразу? Тебе, мать, заразную. Сука, твой телефон. Здравствуйте. Поздравил прокуратуру, сука. Сердце воросло в квартир тебе. Квартир? Не, не правда. Вы, короче, это, елку купили? Для междугород... Варюга, бандюга! Когда хочешь воровать квартиру? Вы елку купили уже, нет, а? Заразную! И забрать! Деда, что? Снимай трусы! А то стыдно тебя брать без трусов спидовского пыля! Подожди, вы елку купили уже, нет? Сеанс связи окончен. Сухость, сволочь, что тебе надо? Поздравить вас! Сухость, сволочь, проститутка! Что тебе надо, заразные? Бог несчастный! Без трусов! Сейчас, блядь. Ходишь, мать, небес! Нифига! Чего вы материтесь так? Где она, сука? Дай ей в телефону! Че? Спаси ее, чтоб ты ее не... Да я по-другому делу звонил. Заразная проститутка, сволочь! Вы елку купили уже? Телефон взял! Сука, вор, где телефон? Без телефона берешь, воруешь квартиры! В интернете! Где телефоны берешь, квартиры воруешь? В интернете. Сука, вот, бродяга поганая. Снова рядом тебя. О, спасибо. Повторю. Заворотов квартир. Да, поздравляем вас. До скорых встреч. В новом году уже. Вы как бы не теряете форму. Продолжайте в том же духе. Сука, вот, ты еще жив. Я буду. На свободе. Но осталось тебе счетные секунды. Голову поедешь под конвоем на нары. Куда? В этот, в Иркутск? Или куда? Отвечайте. Петр Иванович. Алло. Ты что говоришь, как вы берешь телефоны? В интернете. Где что говоришь, телефоны берешь? Оборовываешь квартиры. Или раздаешь телефоном ворам квартиры. Где, сука, проститутка берет? Где твоя, сука, мать, проститутка? Подай ее сюда. В интернете. Хранить ее надо, нахуй. Руки-ноги отрезать и пизду зашивать. Неправильно. Ты, блядь, вы говорите неверно. И не вор. Неверно вы говорите, неправильно. Вас покарают. Покарают вас. Алло. Вы, кстати, елку купили уже, нет? Купили? Алло. Петр Иванович. Петр Иванович, не молчите. Петр Иванович. Звони, сука, своей тёще! Как в Немьянскую улицу! Её телефон... А ну? 56! Дальше. Вопы, повторите номер. Приходит. Повторите номер. Ее сын не ебет. Повторите номер. Номер повторите, пожалуйста, Петр Иванович. Петр Иванович. Повторите номер. Не молчите. Петр Иванович. Петр Иванович. Вы где? Алло. Не молчите. Кому позвоните? Скажите, я позвоню. Что говорю, бродяга? Одел трусы! Да я одел уже все. Пиздой накрылась, ей пизду зашили, ебать тебе некого. Да, есть почему. Алло. Фашист Петров! Петр Иванович! 38. Петр Иванович! Ты еще, сука, вор! Дома! Они в Норильске! С Новым годом вас! Снова хуя с новым Норильском! Сука, варюга, бандюга, где телефоны берешь, квартира воробуешь? Говори, гонюха, удавят тебя нахуй на рынке. До свидания, варюга, не скажешь, где телефон взял. Ну, с Новым годом. Сука, вор, где телефоны воруешь, берешь? В интернете. Варюга, варюга, бандюга. Вор в большой дороге с Петровки ты... Ваш счет исчерпан. Так далее ты еще, сука, существуешь в подполье людей. Нет. Ну все, пока. Пока. Сука, вор, связи. Пока. Сеанс связи окончен. Ну, в общем, вот.